Братья, мы, конечно, предельно кратко, сжато скажем информацию. Кавказ – это большая территория, в основном горная территория. По статистике, 57% живущих людей исповедуют христианство, 43% исповедуют ислам. Поэтому среди нас много живет народа, который исповедует ислам. Вся наша территория, она разделена границами, таможнями, разные государства. Членов церкви 6265 человек. В этом году приняло крещение 192 человека. Немножко больше, чем в 2014 году, на 18 человек. Но мы учимся благовествовать. У нас регулярно проходят семинары, вот, как в регионах маленьких, так и в больших регионах. Ну, например, Краснодарский край. Два раза в год, весной и осенью. Когда приезжают на этот семинар все желающие, кто участвует в благовестии или желает участвовать, и мы там учимся. Такие у нас семинары проходят в Ставропольском крае и в Закавказье. Закавказье – это вообще, мне кажется, у нас праздник. Два раза в год, когда у нас семинар по благовестию, съезжаются армяне с Азербайджана, грузины. И даже вот в городе Тбилиси из других церквей, зная, что будет семинар, приходят одного вероучения люди, приходят для того, чтобы вместе побыть, поучиться, порадоваться. В Армении у нас за прошлый год радости так на 12 человек приняло крещение. Это так, ну необычно, Бог благословил, хорошо. В дом молитвы строится новый в городе Ереван, столице Армении. Большой молитвенный дом. Бог послал пробуждение среди молокан, приняло крещение, вот как раз большинство из них. И мы верим, что Господь будет дальше там совершать свою работу. Везде газета хорошо идет в деле евангелизации. Большое переживание сейчас у нас за Нагорный Карабах. Там очень сильно обострилась обстановка на границе Азербайджана и Армении. Военные действия идут, стрельба. Совсем рядышком в городе Мартакерте живет Гагик, и рядышком там совсем и рассказывает все эти события. Он видит, слышно взрывы, стрельба, и он просил помолиться, чтобы Господь успокоил эту ситуацию. В Ставропольском крае Бог позволяет совершать служение и в детских домах, в некоторых местах, в больницах, в городе Минеральные воды. Там очень много людей отдыхающих, потому что курортный город. Туда выходят в парк специально, есть места, где вот эта минеральная водичка течет, вот, люди пьют по часам, периодично так приходят. И наши тоже приходят туда с раздачей литературы, поют, проповедуют Слово Божие. Среди мусульман в Дагестане, в общем-то, хорошо люди принимают газету. На уровне вот информации, вот как приходят почтальоны, берут, а дома уж они читают. Молимся, чтобы Бог дал милость и благодать мусульманскому народу. Хотя на первой страничке написано «Христианская газета». Вот, раздавать просто в обществе, бывает, не очень берут. А так вот прошел, положил, и люди читают, слава Богу. В этом прошедшем году было больше так внимания уделено Абхазии, такая вот непризнанная республика. Ездили туда с благовестием, с ансамблями, люди очень хорошо слушали. Вот слава Богу, Бог благословил. Ничего больше сказать не могу, потому что немножко ограничены временем. Друзья, Бог благословил и Азербайджан. Мы тоже планировали докладчика, но у нас нет времени. Хочу просто сказать, в этом году было больше крещения, чем обычно среди азербайджанцев. И также хорошо вот в селах особенно люди принимали Слово Божие. У нас сегодня будет впервые доклад маленький, на 5 минут, из Израиля. Потому что эта территория относится к нашему объединению, к Кавказу. Брат Эхилес расскажет о том, как в Израиле проходит благовестие, и потом мы помолимся, чтобы Господь благословил все это.